Кэкэ уходит. Все это время он продолжал писать письма матери. Передают, что ты здорова и бодра. Правда ли это? Наш род, видимо, крепкий род. Желаю здоровья, живи долгие годы, мама моя. Он знал, что это неправда. Мать была больна. Тбилиси — маленький город, так что она уже слышала и об Орджоникидзе, и о его брате. Все ночи шли аресты. Старые националисты и боровшиеся с ними старые большевики все должны были погибнуть. Ужас правил городом, и мать тот страшный год начала умирать. «Маме моей привет. Посылаю тебе шаль, жакетку и лекарства. Лекарства сперва покажи врачу, а потом прими их, потому что дозировку лекарства должен определить врач». В середине раскаленного лета 1937 года последовало сообщение. 4 июня в 23 часа 5 минут у себя на квартире после тяжелой и продолжительной болезни скончалась Екатерина Георгиевна Джугашвили. Был пик репрессий, а он знал, на Кавказе умеют мстить, и он не посмел приехать в Грузию проводить ее в могилу. Этого он тоже не забудет. Враги не дали ему проститься с матерью. Так ушла из жизни упрямая КК, не простившая Сталину милого Сосо, убитого революционером Кобой. Я нашел в его архиве, присланный ему из Тбилиси, жалкий список вещей, оставшихся после ухода матери владыки полумира. Она прожила жизнь нищей и одинокой, такой и умерла. После ее смерти вернулись обратно и его письма, которые она сохранила. Теперь он был совсем свободен от прошлого.